вокруг, смотри. Туч лохмотья, как крылья фантастических сов. Я составляю узор из листьев и слов. И под медленный дождь я танцую и пою осеннее регги. Под медленный дождь я танцую и пою осеннее регги. На мокрый асфальт. Лето ушло, лето не жаль. Несколько капель дождя в руках. А мое сердце высоко в облаках. И там в облаках я танцую и пою осеннее регги. Там в облаках я танцую и пою осеннее регги. Но дышать легко. Может быть, я здесь, а может быть, далеко. Ветви деревьев качнулись чуть-чуть. Это ветер снова отправился в путь. И по дороге с ветром я танцую и пою осеннее регги. По дороге с ветром я танцую и пою осеннее регги. Спасибо.